Глава 82. Так тяжело мне еще никогда не приходилось. Противник попался воистину идеальный. Он знал мои сильные и слабые стороны, предугадывал все мои ходы и постоянно находился на шаг впереди. Теперь стало понятно, почему никто прежде не проходил третий этап. Мало того, что этот урод позаимствовал мою внешность и способности, так он еще спер мое любимое оружие. Благо, у меня тоже имелась зачарованная вещь. Бита сдерживала удары мифрилового лезвия, покрываясь неглубокими царапинами. Но и сама навредить ему не могла. Энергия просто уходила в пустоту, а зацепить самозванца у меня не получалось. Не забывал он и колдовать, но тут уж Клофелин развернулся во всей своей красе. Мой удар по каменному полу вызвал настоящую взрывную волну, которая изломала все побеги и шипы. Однако двойник легко сиганул в сторону, как кузнечик. С прыгучестью у него вообще проблем не было. Казалось, он вообще не устает. А вот мои силы постепенно подходили к концу. Последнюю минуту я лишь защищался без попыток контратаковать. Наше оружие глухо сталкивалось, пот заливал мне глаза, а противник продолжил раздражающе скалиться. Клыки у него уже мало походили на человеческие. С такими только в Хэллоуин народ пугать. Задумавшись, я едва не пропустил очередной удар и присел лишь в последнее мгновение. Топор просвистел над самой головой, срезав несколько прядей потемневших волос. Мой ответный тычок битой двойник без труда отразил резко растянувшимся древком и отскочил в сторону. Моему оружию катастрофически не хватало длины. Уже на средней дистанции я мог только кидаться в противника нехорошими словами. А вот ему ничего не мешало превратить топор в алебарду и безнаказанно ей в меня тыкать. Я отпрыгнул в противоположную сторону, еще больше разрывая дистанцию, и влил в себя последнюю магическую сферу. Энергии осталось чуть больше сотни единиц. Для обычного боя этого хватило бы на несколько минут, но дубинка жрала как не в себя, а выхлопа практически не давала. Я продержался гораздо дольше, чем наяда, а толку... Двойник налетел на меня коршуном, мифриловое лезвие превратилось в размытую полосу, что выписывало вокруг меня замысловатые восьмерки. Большую часть ударов мне удалось отразить, но пару раз он смог чиркнуть лезвием мне по руке и бедру. Раны получились неглубокие, но неприятные. Их у меня становилось все больше, а закрывались они очень неохотно. В ответ я шарахнул перед собой, но деревяшка снова стукнулась о чертов нейтрализующий мифрил. А зеленокожий урод ловко прокрутил древко и зарядил навершием мне в грудь. На мгновение я потерял равновесие, едва не рухнув на спину. «Стоп!» Голос у меня тоже оказался противный, но гораздо хуже оказалось попасть под действие собственного заклинания. Пружинистая трава под ногами моментально превратилась в колючий лес. Часть из них я успел сломать биты, прежде чем меня пронзило бы в десятки мест, но этот взмах стоил мне оружия. Слишком много на него налипло смолы. Двойник только того и ждал, ударив поверх шипов. Я дернулся изо всех сил, и лезвие лишь спороло мне плечо вместо того, чтобы снести голову. Следующий удар должен был стать для меня последним. Я оказался пригвожден к месту шипами и застывшим каучуком, и относительно свободно мог двигать лишь руками, чем немедленно и воспользовался. «Рост! Рост! Рост!» Мое любимое заклинание, которым я владел с самого начала, пробудило сразу несколько десятков растений вокруг торжествующего самозванца. Одни побеги пытались оплести его ноги, другие разом набросились на зеленый торс и руки, и лишь несколько самых гибких нацелились в область шеи, затянувшись на ней не хуже удавок. Двойник не стал убегать, и с ехидной улыбочкой методично покрошил все лианы и жгуты в капусту. Увы, обездвижить его так и не удалось. Потратив практически все силы, я напоследок согнул правую руку в красноречивом жесте, положив ладонь левой на изгиб правого локтя. В стоячем положении меня теперь поддерживали только шипы, застывшие смолой. На это уже было неважно. Поединок почти закончился. «Сдаешься», — укоризненно произнесла Эльга прямо мне в ухо. «Потерпи, родная», — прошептал я тихо. Противник играючи расправился с последними побегами. Но тут с его рожи пропала кривая ухмылка, когда он понял, что мое выставленное в оскорбительном жесте предплечье теперь пустует. С выражением бесконечного удивления он потянулся к собственной шее, вокруг которой захлестнулась парочка отсеченных лиан. Их он сорвал без труда, а вот под ними обнаружился черный шипастый ошейник, застегнутый на замок. «Я действительно достиг совершенства в зове друида, хоть в хирургию подавайся. Базовое заклинание не раз спасало мне жизнь, и даже на пороге 9 уровня вновь доказало свою универсальность. Как говорится, не бойся того, кто знает 1000 приемов, а страшись того, кто владеет всю жизнь, а лишь одним». «Сюрприз!» — оскалился я. «Запрещаю тебе атаковать и вообще приближаться ко мне». Двойник с хрипом вцепился в поводок, который тут же принялся его душить. Хотя на этот счет сильно обольщаться не стоило. Он, как и я, мог несколько минут спокойно не дышать. Только свет здесь был отнюдь не солнечный. «Брось топор!» — продолжил я подливать масло в огонь. «Не двигайся, не пытайся сорвать чокер!» Чем больше директив будет нарушено, тем сильнее хватка артефакта, проверена на собственной шкуре. Понятное дело, что слушаться двойник не желал, и по его зеленой шее тут же заструилась кровь из-за втянувшихся внутрь шипов. Не все же мне одному страдать, напоминая застрявшее в клею насекомое. Он уже не хрипел, просто не мог, но оружие из рук не выпускал. Упорный гад, прямо как я. Была надежда, что мне присудят техническую победу. Только с каждым мгновением она становилась все призрачнее. Ничьей тут тоже не пахло. Мои раны хоть и оказались глубоки, но я мог продержаться гораздо дольше, чем противник. Или нет, если он снова будет тыкать в меня алебардой. Однако двойник, вместо того, чтобы потихоньку выгрызать победу, решил пойти наикратчайшим путем, а именно избавиться от ошейника. Увидев, как он тянется лезвием топора к кожаному аксессуару, я успел лишь прикрыть голову руками и выдохнуть. «Ой, дурак!» Грохнуло гораздо громче, чем во время зачистки Новороссийска. Видимо, сыграло роль замкнутое пространство арены. Меня наконец-то отодрало от места, швырнув вместе с обломками шипов к противоположному краю. Стоит признать, что колючие заросли выступили неплохим буфером, приняв большую часть взрывной волны на себя. Что интересно, все обломки и даже куски резиновой смолы очень быстро превратились в прах. Нет, ну чего ж они все-таки намешали в ошейнике, что он так сильно бахает? Только эта мысль не позволила мне провалиться в забытье. Горело все так, будто я снова отбивался от демонической орды возле формирующегося прорыва хаоса. Помимо нескольких дырок по всему телу, добавилось еще и оглушение с противным звоном в ушах. Но отключаться сейчас категорически нельзя. Среди останков двойника, которые подозрительно быстро превратились в пыль, что-то отчетливо блестело. А вот и буклина нигде не наблюдалось. Видать, это тоже была всего лишь копия. Не в силах подняться, я просто пополз к блестяшке, оставляя за собой кровавый след. Мы люди не гордые, можем и ползком, лишь бы к победе. Призом оказался гладкий металлический шар, вроде как из золота. Какая банальщина! Размером он был побольше стандартных магических сфер, так что с яблоком представители организации угадали. На ощупь шар оказался теплым и неожиданно тяжелым. Стоило его коснуться, как под сводами арены загрохотал чей-то голос, заставив меня болезненно поморщиться. «Ты победил самого себя!» «А можно громкость убавить?» — взмолился я. «Пожалуйста!» «Ты победил себя!» — куда тише повторил голос. «Ты настоящее искажение!» «А что, бывают ложные?» «Любое живое существо меняет мир вокруг себя, но не все способны его искажать», — нравоучительно произнес свой невидимый собеседник. «Хорошо, спасибо. А теперь что? Повелевай». «А чем?» «Повелевай, я исполню все, что пожелаешь». Я уставился на золотой шар, который сжимал в руке. «Так это ты со мной разговариваешь?» «Да, повелевай». «Вот же приставучий, а просто поболтать с тобой можно?» «Если таково твое желание». «Ну уж нет», — мотнул я головой. «Ответь мне хотя бы, сколько их у меня в запасе». «Я могу исполнить все. Зачем тебе загадывать несколько раз?» «Действительно». Получалось как-то несправедливо. Испытаний было 3, а желание в награду только 1. Да и доверие этот говорящий артефакт особо не вызывал. Конечно, в голове тут же возникло множество идей, одна соблазнительнее другой. Но внезапно я понял, что не могу отпустить шар. Он будто прилип к ладони, и даже пальцем пошевелить не получилось. Я потряс кистью, но безрезультатно. Яблоко раздора приклеилось намертво, хотя весь каучук истаял вместе с двойником. И тут же все мои хотелки мигом растворились, будто утренний туман. Счастье всем! Исчезновение монстров! Воскрешение погибших! Эта штука явно намекала на глобальное изменение мира, и тем не менее применять ее упорно не хотелось. «А я могу немного повременить? Нужно с мыслями собраться». «Нет, повелевай. Ты ранен, у тебя мало времени. Хочешь выздороветь или вовсе стать бессмертным?» Это уже попахивало каким-то дьявольским искушением. «Так, а если я использую свое желание, ты меня отпустишь?» «Никто тебя не держит. Повелевай. Потом ты можешь передать меня другому искажению, кого посчитаешь достойным». «Что насчет большего количества желаний?» «Нет». «А самоуничтожение?» «Нет», — явно заволновался голос. «Я не могу это исполнить». «А говорил, что можешь все». «Это не в моей власти. Я могу уничтожить этот мир, но не себя». «Спасибо, не надо». Я потянулся к брелоку, по-прежнему болтающемуся на моем ремне. «Давай-ка лучше мне грифель для этого карандашка створи и разойдемся». «Ты повелеваешь создать стержень для этого пишущего инструмента?» «Да, графитовый, пожалуйста». «Исполняю». Голос снова загрохотал, отчего голова едва не треснула. А потом перед глазами померкла. Навалилась сильная слабость, но вскоре я понял, что лежу на полу в окружении уже знакомых светящихся кристаллов. Видимо, мой потрепанный организм даже телепортацию не мог перенести нормально. Вокруг меня тут же сгрудились знакомые ноги. Военные берцы Игоря, спортивные ботинки Евгения, что сестра таскала с собой, а также кроссовки Софьи. Вроде все свои, можно выдохнуть. Только вот рядом вскоре затопали другие, так что поваляться вдоволь не удалось. Прятать шар, который я по-прежнему сжимал в руке, было уже поздно. Ну, хоть его хватка пропала, и то хорошо. «Тебе удалось!» — удивленно выдохнул Решала. «С первого раза, мать его, в кувшинку!» «Ваш дорогой Глеб тоже так смог бы», — проворчал я, поднимаясь. «Как и Шевцов, не поленись они оба притащить сюда свои задницы». Софья помогла мне встать, послужив опорой. А Игорь и Женя тем временем направили стволы в сторону недружественной делегации. То ли вернулись еще не все, то ли в этот раз потери оказались высоки, но напротив нас замерло всего шестеро человек, а также двое представителей морского народа. Тощий скин с копьем и жабоподобный квазер. Оба не сводили с меня немигающих глаз. Впрочем, как и люди. Единения среди них и близко не наблюдалось. Сухарь с Серым держались особняком от оставшейся троицы морпехов, а освобожденная мной Аннушка вообще маячила далеко за их спинами. Все замерли, не сводя друг с друга оружия. Однако нападать первым никто не решался. Слишком хорошо все знали, чем это может окончиться. «Поздравляю, Тимофей!» — сухо обронил Запольский. «Теперь будь добр, а не прогуляться бы тебе куда подальше, а?» — перебил я его. «И дружков своих можешь прихватить до кучи. Вам тут ничего уже не светит». «Используешь дар Пандоры против нас?» — удивленно изогнул бровь Макрови. «Для вас, ребята, мне ничего не жалко». «Хорошо, в таком случае...» Договорить он не успел, потому что по всей пещере разом погас свет. Кристаллы дружно потухли, превратившись в обычные минералы. А значит, это могло только одно – магическая защита больше не работает. Не успел я это осознать, как получил мощнейший толчок в грудь, будто буренка меня на полном скаку боднула. Я полетел спиной вперед, пока не впечатался в один из остывающих кристаллов. Кажется, при этом отчетливо хрустнули мы оба. От боли я ненадолго отключился, но быстро пришел в себя под аккомпанемент выстрелов и гулких взрывов. Заварушка получилась знатная, и в средствах поражения никто себя не стеснял. Грохотало и сверкало со всех сторон. Я же не мог даже толком вздохнуть, захлебываясь кровью. А хуже того, что мои руки оказались пусты. Ни биты, ни тем более артефакта. С другой стороны, хорошо, что мне их вообще не оторвало от такого удара. А вот кому-то повезло гораздо меньше. Во вспышках, рассекавших темноту, то и дело мелькали чьи-то растерзанные тела. Однако, как ни странно, темнота вокруг постепенно отступала под напором множества химических светильников, раскиданных по округе. Палочки зажигались по одной в разных местах, но так или иначе, находясь в пределах нашей площадки. Вскоре вокруг стало достаточно светло, чтобы рассмотреть немногочисленных выживших. В поле моего зрения попали двое. Заляпанная кровью с ног до головы Софья в форме берсерка и помятый Женя, что внезапно пятился от нее, оглаживая воздух перед собой. Девушка несла с собой мою биту с явным намерением треснуть ею по рыжему собеседнику, но она будто боролась с собой, едва переставляя ноги. На ее озверевшем лице застыло странное выражение, которое с большой натяжкой можно было назвать сладострастным. Но периодически вожделение проходило, и Софья с рыком делала очередной шаг к проклятому чародею. А тот изо всех сил наглаживал воздух, будто лепил из него женскую скульптуру. А говорил, что заклятие соблазнения бесполезное. Однако спасти надолго оно его действительно не могло. Девушка-берсерк становилась все ближе, а укороченный автомат у парня куда-то запропастился. Еще немного, и Софья бы прихлопнула его, как комара. Но тут откуда-то сбоку в нее вонзилась красная спица. Она пробила плечо на вылет, но рассвирепевшая девушка будто и не заметила этого. Однако следом прилетело еще несколько вытянутых снарядов, каждый из которых стал стремительно утолщаться, попав в бугрящиеся мышцами тела. Софья же, наоборот, побледнела, а красный блеск в ее глазах угас. Она с рычанием принялась выдергивать инородные тела, уже больше похожие на сосульки из крови. Но они постоянно усложняли свою структуру, все больше напоминая красные кристаллы. А дотянуться получалось не до всех. Вскоре она настолько обессилела, что не смогла устоять на ногах и рухнула навзничь. Оставшиеся кровавые минералы продолжили расти, пока не покрыли все тело сплошной рубиновой россыпью. Даже в холодном химическом свете они переливались, словно драгоценность. Что ж, это была действительно стильная смерть. Женя благоразумно укрылся за ближайшим кристаллическим столбом. Но стрельба к тому времени окончательно прекратилась. Да и алые спицы больше никто не швырял. Выждав немного, парень перекатился ко мне, нашарив разгрузки сферу жизни и странный фонарик с ультрафиолетовой лампой. «Держи, неубиваемый, а я пока проверю остальных». «Нет смысла», — донеслось откуда-то сверху. «Все уже мертвы». Голос принадлежал Аннушке, а вскоре и она сама выпрыгнула к нам из быстрого портала. К ее появлению Женя отнесся спокойно, хотя оброненную Софьей биту все же подобрал. «Это ты меня спасла, получается?» — спросил он ее. «Да», — кивнула порталистка, присев рядом со мной. «Ты единственный, кто испугался за Тимофея, когда эта перекачанная дура его ударила. Остальные только обрадовались, или им было глубоко плевать». «Так ты эмоции чувствуешь?» — удивился парень. «Как это связано с твоим классом?» «Никак, я всегда это умела». Она деловито достала из кармана шприц-ампулу и без всяких предварительных ласк вонзила иглу мне в бедро. Боли я даже не заметил на фоне всего остального. «Если честно, то я этого чудика впервые сегодня увидел», — признался Женя. «Это была не моя эмоция, а сеструхина. Я первый раз за все время ее внутри себя почувствовал, да еще и так сильно». «Эй, хрен зеленый, отвечай давай, вы замутили там с ней?» «Я больше по блондинкам», — еле выдавил я из себя. «Ох уж эти ревнивые братья, одна беда с ними». Светловолосая Аннушка от моих слов просияла, а вот Женя наоборот нахмурился. Его огневолосая сестра на блондинку не тянула совершенно. Да и девица она была слишком безбашенной, чтобы за ней ухаживать всерьез. Лечебный укол в сочетании с ультрафиолетовой подсветкой сотворили чудеса. Проломленная грудь затягивалась прямо на глазах, хотя ощущения не назвать приятными. Но мне к боли не привыкать. Вскоре я согнулся пополам и выкашлял здоровенный кровавый сгусток, бывший когда-то моим легким. «Что произошло?» — прохрипел я, кое-как приведя дыхание в порядок. «Да хрен его знает!» — нервно передернул плечами проклятый маг. «Все как будто с ума разом посходили, даже наши». «Им всем нужен был тот шар», — уверенно произнесла Аня. «А вас двоих они хотели убить вообще-то». «Спасибо еще раз, что перебросила меня, хотя вихрь не обязательно было обрезать». «Либо так, либо тебя расстрелял бы тот лысый мужик», — заявила девушка. «Я и так едва успела». «Бред какой-то». «Вас предали», — сделал я единственный вывод. «Где артефакт?» «Не знаю», — покачала головой Аня. «Но тот лысый точно здесь, я его видела. Кто-то его сжег». «Это хорошо. Давайте осмотрим тут все». Я чувствовал себя все лучше, если не считать ломоты во всем теле и дикого голода. Организм потратил все свои запасы на восстановление, и от меня остались только кости да зеленая кожа. Ребята помогли мне встать, уже который раз за сегодня, и мы вместе направились на поиски. Первым делом осмотрели останки Софьи. Прежде всего меня интересовал ее ошейник, который почти не пострадал от разросшихся кровавых кристаллов. Как я и подозревал, следов удушения не нашлось. Значит, к нападению ее никто не принуждал. Затем нам попалась парочка мертвых морпехов. Один был расстрелян практически в упор, у второго полностью отсутствовала нижняя половина туловища. «Твоя работа?» – спросил я Анну. «Он по мне стрелял, когда я фонари раскидывала». «А зачем, кстати?» «Для быстрого портала мне нужно видеть точку, куда я перемещаюсь», — пояснила она. «В темноте толку от меня никакого». Наконец мы нашли Игоря Решалу. Узнали его с огромным трудом, потому что тело уже почти полностью превратилось в прах. Опознать предателя получилось лишь по уцелевшим фрагментам амуниции. Все остальное сильно обуглилось, и даже камни рядом оказались оплавлены. Однако шара нигде не было. Сгореть он никак не мог, так что мы двинулись дальше. В пещере случилась настоящая мясорубка, выжить в которой практически нереально. Все боролись против всех. «Мы делили апельсин, много наших полегло», — пробормотал я, осматривая очередные останки. Следующим попался обернувшийся волков с разможженной башкой. Тут уж постаралась моя бита, несомненно. Такое даже волколак пережить не смог. Анна в сердцах пнула бездыханное тело оборотня, после чего пояснила нам. «Вы даже не представляете, что этот урод со мной творил!» Рядом обнаружились истлевшие останки квазира, узнаваемые лишь по характерному оружию. Наверное, его волков задрал, но теперь уже не узнаешь. И тут я внезапно услышал приглушенный кашель, что характерно не мой. Женя тоже расстройством слуха не страдал, вскинув подобранную винтовку. Я прикинул направление и понял, что именно оттуда летели кровавые спицы. «Все умерли, говоришь?» «Он же не дышал!» Всплеснула руками девушка и бросилась в очередной портал. Мы же с Женей поспешили на своих двоих, пока не стряслось беды. К счастью, Запольский был уже не в состоянии колдовать, но и добить его мстительной Ани я не позволил. Маг крови выглядел очень плохо, хотя смог закупорить большинство ранений. Все теми же красными рубинами из застывшей крови. Он и так скоро отправился бы в лучший мир, но сначала мне хотелось кое-что прояснить. «Жив», — улыбнулся сухарь бледными, как у покойника, губами. «Не сомневался в тебе». «Спасибо за помощь». Поблагодарил я его. Это было неожиданно. «Я и сам не думал, что Шевцов победит», — прошептал он через силу. «Дар Пандора у него. Молчи, у меня мало времени». Решало переправил его в Новороссийск ценой своей жизни, потому и сгорел. У каждого желания есть своя цена. «Что же ты загадал, раз до сих пор жив?» «Грифель для карандаша», — пожал я плечами. Мага крови перекосило так, будто он уже представился. Но спустя несколько мгновений он все же смог выдавить из себя. «Ты воистину безумец. Наверное, только тебе и под силу. Останови его любой ценой. Запомни пароль. Прерогатива 1, допуск 3А, свободный». «Да уж, разве такое забудешь?» — оценил я. «Не подведи». Напоследок Запольский преподнес нам еще один сюрприз. Вместо того, чтобы отдать концы как честный человек, он внезапно исчез с характерным хлопком моментального портала. Анна, которая данной техникой не владела, взвыла в голос. «Он ушел!» «И завещал на всем держаться», — продолжил Женя. «Хорошая позиция, уважаю». «А мне, как всегда, это все разгребать», — вздохнул я. «С другой стороны, сам виноват. Провалил задание и не смог уберечь артефакт. Шевцов завладел штукой, способной исполнять любое желание. Почти любое. Даже представить страшно, на что хватит его амбициозной фантазии. Нужно срочно возвращаться. Тем более грот начало заметно потряхивать, будто от землетрясения». «До города не подкинешь?» — без особой надежды спросил я у Ани. «Нет». Она расстроенно покачала головой. «Слишком далеко. Но я могу вынести нас отсюда. Запрет спал». Грот как раз снова тряхнула, отчего с потолка посыпалась кристальная крошка. Женя со вздохом осмотрелся и махнул рукой. «Дайте мне таблетки от жадности, да побольше». Унести все добро отсюда мы не могли при всем желании, но немного прибарахлиться нам никто не запрещал. Я подобрал свой рюкзак, а проклятый чародей сменил винтовку на привычный укороченный автомат с глушителем, что принадлежал Софье. Его собственный сейчас представлял собой два неравных куска, аккуратно рассеченных наискось. От него парень взял только неизрасходованный магазин. Аня тоже прихватила небольшой рюкзачок, позаимствовав у покойников уже ненужные им вещи. Наша мародерка прервалась на третьем толчке гораздо сильнее предыдущих. Некоторые кристаллы пошли трещинами, а часть химических фонариков, что расставляла девушка, упали в трещины и расселены. Нас настойчиво просили на выход. «Давайте сюда», — поманила нас Аня, раскрыв синюю воронку. Через мгновение мы уже оказались на вершине горного хребта. Трясло и здесь, но уже было не так страшно. Главное не спускаться рядом со скальными обнажениями, чтобы камни не покатились сверху. День пребывал в самом разгаре, поэтому мы с Женей имели все шансы отплыть до темноты. Парень горел желанием поговорить с опростоволосившимся Глебом даже больше меня, так что с ним вопросов не возникло, в отличие от нашей спутницы. «А ты куда теперь?» — спросил я Анну. «Что значит «куда»?» — растерялась девушка. «Ты свободный человек», — напомнил я ей. «Тебе нужны все эти божественные разборки?» «Я с тобой», — выпалила она, схватив меня за руку. «Не в Каневскую же мне возвращаться в самом деле».